Глава 10. Свидетели. Лицо принцессы Джеллы выразило явное недоумение. «Возможно ли?» — воскликнула она. «С обеих сторон такое убеждение! Это странно! Даже более чем странно! Где правда? Где ложь? Мои мысли путаются!» «Раджа!» — обратилась она к Дургаль-Саибу. «Вы говорили о свидетелях?» «Да». «Так где же они?» «Здесь». «Ага, здесь!» — воскликнул Джордж. «Тем лучше». «Я жду. Я вызываю их. Пусть они появятся». «Вы правы, сэр Джордж», — заметила Джелла. «Без сомнения, их показания станут лучшим вашим оправданием. Я уверена в этом. Я принцесса и властительница этой страны. И я также желаю знать истину. Если показания докажут, что обвинение — клевета, я первая потребую удовлетворения от того, кто осмелился вас обвинять». Раджа обратился к губернатору. «Вы позволите, милорд, привести свидетелей?» «Извольте», — отвечал лорд Синглтон. Дургаль-Саиб поднялся, прошел кабинет во всю его длину и, приподняв драпировку, шепнул Джаалю. «Пусть войдут». Затем вернулся на свое место. Джордж смотрел то на Раджу, то на принцессу, задавая себе вопрос, что заставляет так дружно его обвинять, а ее защищать меня. Эдуард взял Геданне за руку и, наклонившись к его уху, прошептал. «Что делать, доктор?» «Я не знаю», — отвечал взволнованный Геданне. «У меня в голове кавардак». В это время Джааль ввел двух индусов, которые, подойдя к губернатору, остановились в позе глубокого почтения, скрестив самым умильным видом руки на груди и опустив головы. Джордж тотчас узнал их. Это были индусы, нанятые Казилем для ночной поездки на кладбище слонов. «Да», — подумал он, — «это те самые. 3 дня назад они вместе со мной выехали из Бинариса, и мы не расставались до самой минуты нашего возвращения». Затем он обратился к вошедшим. «Выслушайте, что я вам скажу, друзья мои, а потом отвечайте по совести. Меня обвиняют в убийстве отца на кладбище слонов. Расскажите всем присутствующим, как проникли вы вместе со мной в это ущелье и как был найден труп моего бедного отца». Совершенно неожиданно принцесса Джелла закричала. «Да, друзья мои, скажите это, и ваших показаний будет достаточно, чтобы доказать невиновность Джорджа Малькольма». «Говорите», — приказал губернатор, «но сначала поклянитесь мне, вашими наиболее чтимыми богами, что вы будете говорить только истину, одну святую истину». «Мы клянемся именем Шивы и священным покрывалом Бавани», — произнесли оба индуса. «Теперь мы готовы выслушать ваши показания». Один из пришедших свидетелей заговорил тихим гортанным голосом. «В ночь, когда было совершено преступление, человек, которого вы видите перед собой, Джордж Малькольм, хотел, невзирая на все наши просьбы, нарушить священное уединение чтимого нами кладбища слонов». «Ложь!» — отозвался Джордж Малькольм. «Мы не согласились следовать за чужеземцем», — продолжил другой индус, «боясь праведного гнева бога Шивы, который внушает нам безграничный страх». «Они лгут!» — воскликнул Джордж с возмущением. «Дайте им договорить, сэр Джордж, а вас выслушаем после них», — прервал его лорд Синглтон и подал индусам знак, чтобы те продолжали. «Этот человек один зашел на кладбище», — снова заговорил индус, «а спустя минуту мы услышали пронзительный, душераздирающий крик». «Тогда», — продолжал второй индус с уверенностью, «наше любопытство пересилило страх. Мы решили посмотреть, что там происходит, и также вошли в священную долину, где увидели Джорджа Малькольма, склонившимся над телом, из которого он вынимал окровавленное оружие». Эдуард закрыл лицо руками. «О, это ужасно!» — прошептал Джордж и обратился к свидетелям. «Вам известно, что кинжал, которым был убит мой отец, сделан в Индии». «Индийский кинжал — не редкость в Бинарисе», — ответил один из свидетелей. «К тому же во время пути мы видели такой кинжал на вашем поясе, господин». Взрыв ярости овладел Джорджем. «Это ложь!» — закричал он. «А вы — низкие лжецы!» «Зачем лгать этим людям?» — спросил Дургаль-Саиб, прямо взглянув на Джорджа. «Милорд», — обратилась Джелла к губернатору, — «не следует допускать, чтобы ложь восторжествовала. Зачем полагаться на свидетельство этих людей, даже если они дали клятву, которую индус никогда не осмеливается нарушить? Лучше спросить Казиля. Мальчик, дважды спасенный от смерти, сначала рукой сэра Джона, а потом рукой обвиняемого, не осмелится лгать. «Да, да», — с живостью заговорил Джордж, — «спросите Казиля. Он убедит вас, что в течение всего времени ни на шаг не отходил от меня, и что именно он первым заметил холодеющий труп отца». Губернатор приказал позвать Казиля. «Вот он, милорд», — объявил Жааль, вводя Казиля и одновременно шепча ему. «Не забудь повелений богини! Не забудь! Молчание или смерть!» «Казиль, расскажи все, как было», — заговорил Джордж, в голосе которого слышалась мольба. «Ведь ты же был со мной, когда я ходил на кладбище слонов». Мальчик наклонил голову. Едва шевеля губами, он ответил чуть слышно. «Нет». «Как?» — закричала Джелла. «Тебя тоже не было на кладбище слонов?» Эдуард сидел как окаменелый. Доктор был в отчаянии. Лишь лорд Синглтон казался хладнокровным и спокойным. Сам Джордж вытирал пот со лба и продолжал. «Ты, может быть, не понял моего вопроса, Казиль? Может быть, ты забыл? Ты шел впереди, а я ни на шаг не отходил от тебя». На ресницах у Казиля появились крупные слезы. С большим трудом он переломил себя и ответил глухим голосом. «Джордж Малькольм один был на кладбище слонов». Теперь Джелла закричала. «Так что же это получается, если Казиль говорит то же самое, что и свидетели?» «Что скажете вы в свое оправдание, Джордж Малькольм?» — спросил губернатор. За этим вопросом последовало молчание. Наконец, собравшись силами, Джордж спокойно ответил. «Здесь я больше ничего никому говорить не буду». Все были изумлены. Лорд Синглтон позвонил, и Джаль тотчас явился на зов. «Передайте приказ лейтенанту Мидли немедленно явиться сюда с сипаями, чтобы забрать арестованного», — распорядился лорд Синглтон. Джаль вышел. Эдуард бросился к губернатору, повторяя как безумный. «Милорд! Что? Что здесь происходит?» Повелительным жестом губернатор заставил его замолчать, а сам обратился к Дургаль-Саибу. «Благодарю вас за сообщение, Раджа. Я тотчас же передам обвиняемого в распоряжение английского правосудия». «Английского правосудия», — подумала Джелла. «Ошибаетесь, милорд. Я предам его собственному правосудию. Если мое свидетельство будет необходимо во время судебного разбирательства, милорд, — заметил Раджа, — я готов дать его». «Благодарю вас». «Ах, Джордж, Джордж», — проговорила Джелла. «Я так была уверена в вас! Вы обманули мое доверие!» Презрительный взгляд Джорджа явился единственным ответом принцессе Джелли. В это время дверь отворилась, и в комнату вошел лейтенант Мидли с конвоем. «Явился по вашему приказанию, милорд», — сказал он, отдавая честь. «Лейтенант Мидли», — проговорил губернатор, — «Джордж Малькольм поступает в ваше распоряжение как арестованный». Офицер пришел в недоумение, но долг службы обязывал его беспрекословно подчиняться. «Извольте отвезти его в крепость», — продолжал губернатор. «Повинуюсь, милорд». Джордж с гордым видом прошел мимо губернатора, Джеллы и Дургаль-Саиба и, расположившись в середине отряда солдат, приказал тоном командира почетного караула. «В дорогу!» Сипаи окружили пленника, и весь отряд двинулся вперед, быстро миновав губернаторский двор. Эдуард с доктором хотели было последовать за Джорджем, но лорд Синглтон удержал их. «Прошу вас остаться, господа. Мне необходимо переговорить с вами».